церковь, если наряда не сделаешь, никто и не пойдет. Силком надо гнать. Господ офицеров в церкви разве когда увидишь? Ну, разве что в праздник. То некогда, то лень, то устали очень. Певчих не соберешь. Ну и то попомните, что первым делом отменило временное правительство с господином военным министром Александром Ивановичем Гучковым. Молитву на вечерней перекличке. Зарю нашу священную, где мы с бесом боролись. Ну и осилил враг армию. Вселились в нее бесы. Все мы теперь бесами одержимы. Как же вы, сказал я, Семен Петрович, зная все это, подпали власти дьявола? Все подпали, коротко кинулся Болотный. Вы посмотрите, может, кто из нас молится? Таким крутым словом обложат, что всякая молитва выскочит. Что же вы думаете делать? Я хотел у вас спросить об этом. Вы ученее меня, да, пожалуй, и старше. Я вам только сказал, в чем наша болезнь, а вы поищите лечение. Что, не верите, что ли? Верю ли я? Дней через пять, не помню по какому случаю, было заседание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в ЦИК с участием членов Совнаркома. Посвящено оно было мятежу левых эсеров, тому самому, где большевиками был расстрелян мой брат Ипполит, а эсерами был убит мой племянник Федор, и лицом и характером, похожий на меня, когда я был юнкером. Кстати, маленькая подробность. Вдова Ипполита Аглая, она же Азалея, горевала недолго. Она служит у большевиков и кем-то состоит не то при Калантай, не то при Лилиной, и башмаков еще не износила. Впрочем, на похоронах Ипполита она не была, башмаков на них не топтала, и никому не известно, где и как закопан труп моего брата. Я его любил, и мне и сейчас тяжело думать о нем. Так вот, было это заседание. И были на него приглашены старшие начальники московского гарнизона и некоторые члены реввоенсовета. Пригласили меня. Здесь приглашение, приказ. Не пойти нельзя, неприятностей не оберешься. Помещение, где должно было произойти заседание, приготовлялось для какого-то коммунистического конгресса. Теперь их много ожидается в Москве. Как же, пожар революции охватил весь мир, и если верить нашим правдам, то по всему свету царит чрезвычайка. Громадная зала в одном из кремлевских дворцов была отведена для этого заседания. Драгоценная лепка по стенам и колоннам, золото, с потолка спускаются старинные люстры в виде ряда обручей со свечами. Везде благородный стиль Александровской эпохи, мягкость линий и простор. Глубина этой залы была занята прибезобразнейшей постройкой из дерева и материи. Была там устроена раковина, вроде тех, что делают в губернских городских садах для музыкантов. Эта раковина была обтянута белой материей с красными полосами. К потолку была пристроена широкая доска с крупным узором какого-то атлантистского стиля, исполненного белым по красному полю. Внизу на эстраде стол, покрытый, конечно, тоже красным сукном, кафедра для оратора, тоже в красном, и низ эстрады подхвачен красным кумачом. На столе тяжелые дворцовые семисвешники, а перед эстрадой экран, заливающий светом президиум. Эти кричащие красные краски, грубость узора, не смягчали две финиковые пальмы, поставленные по краям эстрады. Наверху щиты из красной материи, на них эмблемы рабоче-крестьянской власти, по одну сторону якорь, молот, серп и еще что-то в ужасной стилизации, по другую — пламя, должно быть, всемирного пожара, оковы, факелы, все так исполнено, что издали кажется турецкой буквой. Вероятно, рука, начертавшая во дворце Валтасара сакраментальные слова «Мани текел фарес», нарисовала что-нибудь подобное всему этому. И, конечно, пентаграммы.